границ и пределов. Поэтому вся Вселенная внутри меня, и мое истинное Я наполняет всю Вселенную. Все, что есть, есмь Я. Во всем, что я люблю мое истинное Я, то есть те вещи, о которых мы думаем, что не любим их, это те, которых мы еще не распознали внутри себя. Истинное Я есть жизнь, единственная реальность, и кто инициирован, посвящен в истинное Я, и этим путем пришел к полному познанию самого себя. Тот любит все и всех одинаково, потому что он един.